Глава 14. Осада. Его готовили к жертвенному закланию. Из-за того, что он пытался сбежать, они решили контратаковать, причем не остановились даже перед тем, чтобы ради достижения собственных целей прибегнуть к противоправным действиям. Хотел он того или нет, но ему предстояло быть превращенным в Симону Шуле. Иного выбора они ему не оставляли. В конце концов, Трелковский все же смог подняться. Все тело ломило, в голове пульсировала тупая надсадная боль. Кое-как добравшись до ванной, он плеснул в лицо холодной водой. Сознание немного прояснилось, но боль по-прежнему не проходила. И так наступал последний акт драмы, и он ощущал пугающую близость ее развязки. Трелковский подошел к окну и выглянул в простиравшуюся за ним темень. Стеклянный навес, наверное, уже отремонтировали. Интересно, как конкретно они все же намерены подтолкнуть его к тому мгновению, когда он решит покончить с собой. Умирать ему не хотелось, но даже если это и случится, не станет ли его смерть символом поражения соседей? Если их ловушка захлопнется, как это было ими запланировано, он действительно превратится в Симону Шуле и совершенно спонтанно покончит с собой. Однако дело-то было совершенно в другом. Ведь он же все это время лишь притворялся, поскольку твердо знал, что не является Симоной Шуле. Так на что же они теперь надеялись? Что он и с самоубийством тоже лишь разыграет спектакль, имитирует собственную смерть? Несколько минут Трелковский анализировал такую возможность. Если он и в самом деле симулирует самоубийство, например, примет большую дозу снотворного, удовлетворит ли их подобный исход? Оставят ли они его после этого в покое? Совершенно естественно напрашивался отрицательный ответ. В том темном заговоре, в котором ему самому было отведено место жертвы, ни о каких иллюзиях не могло идти и речи. Единственной возможной развязкой было лишь разрушение символического стеклянного навеса, который под сокрушительным натиском его тела превратится в кучу мельчайших осколков. Так, но что будет, если он откажется играть свою роль? Не захочет посчитать подобный конец единственно возможным исходом? Ответ на этот вопрос, впрочем, как и на предыдущий, уже не являлся для него тайной. Они попросту вытолкнут его из окна. Да, если самоубийство почему-то станет невозможным, они пойдут и на убийство. В этом смысле ничто не указывало на то, что они не могли точно так же поступить и с предыдущей жиличкой. Внизу во дворе внезапно вспыхнули огни, и тут же ночную тишину разорвал громкий цокот лошадиных копыт. Трелковский чуть подался вперед, желая узнать, что там происходит. Через несколько секунд он с изумлением увидел, что во внутренний двор действительно вбежала лошадь со всадником на спине. Черты его лица разглядеть было невозможно, поскольку глаза человека прикрывала маска, а широкополая шляпа из темно-красного фетра отбрасывала на нижнюю его часть глубокую тень. Перед наездником поперек спины лошади лицом вниз лежало человеческое тело. У Трелковского не было твердой уверенности, однако ему показалось, что руки и ноги странного пленника чем-то связаны. Спустя несколько секунд весь двор заполнился людьми. Вокруг таинственного незнакомца в маске толпились соседи, которые принялись объясняться с ним посредством непонятных знаков и жестов. Женщина, в накинутой на плечи светло-голубой шали, указала рукой на окно Трелковского. Наконец мужчина спешился и принялся обходить лошадь, направляясь к дому, из окна которого несколькими этажами выше выглядывал Трелковский. Приложив ладонь ко лбу наподобие козырька, как если бы его ослепило сильное солнце, незнакомец глянул на Трелковского. Тут же к всаднику подошел мальчик в коротких оливково-зеленых штанах, желтовато-коричневом свитере и лиловом берете, и церемонным жестом протянул ему необъятных размеров черный плащ-накидку. Мужчина накинул его себе на плечи и скрылся под аркой подъезда дома. Следом за ним направились все остальные. Кто-то вел под узцы лошадь, на которой все так же лежало тело пленника. Свет во дворе погас. На какое-то мгновение Трелковскому показалось, что он видит все это во сне, но вскоре до него дошло, что он только что наблюдал момент прибытия палача. Не оставалось никаких сомнений в том, что сейчас он поднимается по ступеням лестницы к его квартире, причем делает это явно не спеша, с той спокойной размеренностью в движениях, с какой несколько минут назад пересекал двор. А потом, не дожидаясь приглашения, просто распахнет дверь, действуя с уверенной, почти отрешенной невозмутимостью человека, занимающегося своим повседневным ремеслом. Трелковский знал, в чем состоит это ремесло. Невзирая на все его вопли и мольбы, его попросту вышвырнут из окна. Его тело грохнется о поверхность стеклянного навеса, отчего тот брызнет миллионами крохотных осколков, и лишь после этого обрушится на землю. Трелковского охватила паника, мгновенно разорвавшая путы былого апатичного оцепенения. Лихорадочно клацая зубами, он подбежал к шкафу и, что было сил, принялся толкать его по направлению к двери. Под градом катил по лбу, застилая глаза, растекаясь по щекам и шее черными потеками туши для ресниц. Одежда, которую они напялили на него, стесняла движение, поэтому он сорвал ее и резким движением расстегнул застежки бюстгальтера. Как только шкаф оказался на нужном ему месте, он снова бросился к окну и заблокировал доступ через него при помощи комода с бельем. Его легкие готовы были вот-вот взорваться, а вырывавшееся из груди дыхание более походило на предсмертный хрип. Кто-то постучал в дверь. Трелковский даже не подумал о том, чтобы открыть, и лишь с новой силой принялся укреплять баррикаду, наваливая на шкаф дополнительные два стула. Соседи с верхнего этажа ожесточенно колотили в пол. Ну что ж, на сей раз он действительно немного пошумит. Пускай себе возмущаются и колотят в пол и стены, если они хотя бы на мгновение допустили, что смогут таким образом заставить его сдаться, то теперь смекнут, сколь жестоко просчитались. Снизу, из квартиры домовладельца, также послышался яростный стук. «Ага, теперь и этот подключился. Все равно только зря тратите время», — подумал он. С этого мгновения Трелковский решил не обращать на их протесты абсолютно никакого внимания. Что бы они там ни делали, как бы ни протестовали, он как следует забаррикадируется в своей квартире. Стук в дверь также стал более настойчивым. Однако он и его игнорировал, лихорадочно продумывая следующую линию обороны и используя для укрепления своих позиций все, что попадалось под руку. На дне гардероба он обнаружил моток крепкого шпагата и принялся обвязывать им стулья и шкаф, делая из разрозненных предметов единый монолитный заслон. То же самое он проделал с гардеробом и теми предметами, которые водрузил перед окном. Занимаясь этим делом, он услышал, как что-то ударилось в окно, после чего раздался звон разбитого стекла. Ну что ж, если они решили пробраться внутрь именно таким путем, то скоро поймут, что опоздали. «Слишком поздно!» — завопил Трелковский. «Смотрите, не расшибитесь насмерть, когда будете падать!» Разбилось еще одно оконное стекло. «Ага, они кидаются камнями!» «Предупреждаю вас, я смогу постоять за себя, я буду защищаться до конца. Это не покажется вам легкой прогулкой, слышите? Я дорого продам свою шкуру, я вам не овца, которую можно спокойно отвезти на бойню!» На его героические выкрики немедленно последовала странная реакция. Удары в пол, потолок и стены разом прекратились. Теперь его окружала полная тишина. «Наверное, собрали военный совет и решают, что делать дальше», — смекнул Трелковский. С некоторым трудом он забрался внутрь шкафа и приложил ухо к задней стенке. Таким образом, он оказался совсем близко от двери, а значит, и от них. Однако все равно так и не услышал их разговора. Выбравшись наружу, он уселся на пол прямо посередине комнаты. Все его чувства обострились, он напрягся, пытаясь зафиксировать хотя бы малейший шорох или иной звук. Время летело быстро. Однако соседи по-прежнему не подавали признаков жизни. «Неужели ушли?» Он улыбнулся. «Ну уж нет, на такую грубую приманку он никогда не клюнет. Они отнюдь не ушли, а просто притаились под дверью и ждут, когда он выйдет наружу. Нет, ничего у них из этого не выйдет. Он даже пальцем не пошевельнет». После двух или трех часов безмолвного, неподвижного ожидания Трелковский расслышал какое-то легкое клинканье. Это был звук воды, капающей из протекающего крана. Поначалу он решил было не обращать на него внимания, однако капель слишком раздражала его. Тогда он поднялся медленно, осторожно и направился к раковине, стараясь ступать как можно тише. Пальцы потянулись к крану. Тот оказался совершенно сухим, однако стоило ему отвернуться, как капель снова возобновилась. Желая окончательно удостовериться, он протянул руку под кран и некоторое время подождал, одновременно внимательно вслушиваясь. Звуки капающей воды не умолкали. Значит, течет в каком-то другом месте. Он совершил полный обход квартиры, всматривался в стены, потолок, пытаясь отыскать источник непрекращающегося надсадного звука. И довольно быстро его отыскал. Через трещину в потолке задней комнаты сочилась какая-то коричневатая жидкость. С разными интервалами во времени образовывалась тяжелая капля, которая затем резко сужалась, вытягивалась в тонкую нить и устремлялась к полу, где ее предшественницы уже образовали небольшую лужицу. Узкая полоска света, прорывавшаяся через крохотное незанавешенное отверстие в окне, придавала этой лужице некое сходство с драгоценным камнем, темно-красным рубином. Трелковский чиркнул спичкой и наклонился, чтобы разглядеть ее поближе. Да, жидкость была определенно красноватого оттенка. Кровь? Он обмакнул в нее кончик указательного пальца и растер его о подушечку большого, чтобы определить консистенцию жидкости. Подобный эксперимент, однако, ничего не прояснил. Вопреки собственному желанию, он решил попробовать жидкость на вкус. Но и это тоже ничего ему не дало. Вкуса у жидкости не было вообще. Неожиданно он вспомнил, что на протяжении нескольких последних дней часто шли дожди. Возможно, где-то в крыше образовалась течь. Однако подобное объяснение показалось ему крайне маловероятным, поскольку между крышей и его потолком находилось еще целых 3 этажа. Разумеется, нельзя было исключать вероятность того, что вода каким-то образом все же просочилась с крыши именно в его квартиру, двигаясь по единой непрерывной трещине. Подобное действительно было вполне возможно. А вдруг это была кровь того самого пленника, которого он видел переброшенным через спину лошади внизу во дворе? Что, если его изувеченное тело лежало сейчас на полу в квартире наверху, причем сделано это было с явным умыслом — дать ему Трелковскому понять, что ожидает его самого? Капли стали падать с меньшими интервалами, тогда как лужа заметно увеличивалась в размерах. Плок, плок. Крохотная волна наступала на сухую поверхность полуритмично, размеренно, словно надвигающийся прилив. Не могли ли они задумать затопление его квартиры, чтобы утопить Стрелковского в крови? А это что еще за звук, который, словно эхо, вторит падающим с потолка каплям? Он снова подошел к раковине. Очевидно, кран тоже каким-то образом стал подтекать, поскольку из него также сочилась жидкость. Он попытался туже затянуть его, даже постучал кулаком по вентилю, однако все было бестолку. Каким образом прокладка могла вдруг начать подтекать, причем за какие-то несколько минут? Ведь он даже не прикасался к крану. Теперь обе течи словно перекликались друг с другом, создавая некое подобие диалога двух жидкостей. Внезапно Трелковский с особой поразительной отчетливостью услышал тиканье будильника — и в ту же секунду осознал, что капающие звуки раздаются в унисон с работой часового механизма. Он схватил будильник, намереваясь как-то остановить его, после чего разгневанно швырнул часы на кровать и накрыл подушкой. Остановить идущие часы можно лишь одним способом — сломать их. Кто-то постучал в дверь. Соседи возобновили атаку. Он поспешно огляделся, осматривая состояние своих фортификационных сооружений. Пожалуй, все было в полном порядке. Оставался, правда, один незащищенный, неприкрытый просвет в окне, поскольку гардероб немного не доставал до верха, чтобы прикрыть его целиком. Какое-то маленькое существо, ребенок или, например, обезьяна, могло все же пролезть через него внутрь. При этой мысли он не на шутку встревожился. Разве можно заранее сказать, что еще учудят эти люди? Неожиданно, пока Трелковский продолжал стоять и разглядывать узкую полоску окна, он с ужасом заметил маленькую руку, коричневую, густо поросшую волосами, которая протиснулась в разбитое окно и ухватилась за раму. Судорожно схватив единственный имевшийся в квартире кухонный нож, он принялся отчаянно рубить конечность незваного пришельца. Никакой крови не было даже и в помине, и через несколько минут рука отпустила раму и исчезла. Он застыл на месте в ожидании оглушительного грохота разбиваемого стеклянного навеса, однако он услышал лишь взрыв сардонического смеха. Тогда до него дошло, что жившие этажом ниже соседи, вероятно, попросту надели на деревянный шест старую перчатку и подняли ее к его окну, чтобы попугать его. Он прильнул глазом к свободному пространству между комодом и стеной, намереваясь посмотреть, что в данный момент происходит во дворе. Похоже на то, что соседи воспользовались этой военной хитростью с перчаткой на палке с единственной целью — отвлечь его внимание, тогда как сами сейчас ожидали его появления. Они подготовили какое-то небывалое зрелище, и как только он увидел происходящее, то сразу понял, что главной их целью было заставить его лишиться рассудка. По всему двору они понастроили башен из старых деревянных ящиков, все разной высоты, отчего сейчас они отдаленно напоминали изображенные на открытке нью-йоркские небоскребы. На вершине каждой такой колонны расположилось по одному присевшему на корточке соседу. Кто-то из них смотрел в его сторону, другие сидели боком, а некоторые и вовсе повернулись к нему спиной. Время от времени они поворачивались вокруг своей оси, меняя угол обзора, хотя при этом вроде бы не совершали ни малейшего движения. Внезапно одна из старух выпрямилась во весь рост, и Трелковский сразу же узнал в ней ту самую мадам Диоз, которая настойчиво пыталась заставить его подписать петицию. На ней было длинное фиолетовое платье с таким глубоким вырезом, что сверху была видна вся верхняя часть ее иссохшихся грудей. Она воздела обе руки к небу и изобразила нечто вроде тяжелого, неуклюжего танца, неловко перепрыгивая с ящика на ящик. Всякий раз, опускаясь на новую колонну, она издавала хриплый крик. «Йоп! Йоп!» — кричала она и снова прыгала. Весь этот ритуал продолжался до тех пор, пока восседавший на самой высокой башне лысый сосед не принялся размахивать тяжелым ремнем, издавая при этом характерный свист. После этого соседи стали спрыгивать со своих насестов на землю и разбегаться, унося ящики с собой. Неожиданно в опустевшем дворе появился тот самый мальчик, который подносил незнакомому всаднику черный плащ. Он нес на плече длинный деревянный шест, с конца которого свисала клетка с живой птицей. Следом за пареньком, прихрамывая, семенила одетая в красную ризу женщина, вплотную прильнув лицом к прутьям клетки. Она энергично взмахивала руками, имитируя полет, и издавала короткие, зловещие, щебечущие звуки, явно стараясь напугать птицу. Мальчик совершил по двору полный круг, так ни разу и не обернувшись, чтобы посмотреть на женщину. Следом за этой парой появились несколько беременных женщин, лица которых были размалеваны всеми оттенками красного. Какие-то старики, едущие верхом на спинах других стариков, те прошлись на четвереньках по двору. Целая толпа маленьких девочек, делавших руками непристойные жесты, и громадные, размерами не меньше теленка, собаки. Трелковский отчаянно цеплялся за остатки разума, словно именно там сейчас проходила линия обороны. Он начал повторять про себя таблицу умножения, а когда перебрал ее всю до конца, принялся вспоминать басни Ла Фонтена. После этого он начал изображать руками всевозможные сложные фигуры, желая проверить степень скоординированности своих движений и устойчивость рефлексов. Наконец он заговорил вслух, изображая себя лектора, и даже дал обзорный анализ политической ситуации в Европе в начале XIX века. Потом настало утро, а вместе с ним и конец всему этому ночному кошмару. Вскоре он нашел в себе смелость стереть с лица грим, снял остатки женской одежды, заменив ее на свою, обычную, и отодвинул от двери шкаф. А потом опрометью, насколько позволяли ноги, бросился вниз по лестнице, ни разу не оглянувшись и не посмотрев по сторонам. Однажды, правда, протянулась чья-то рука, пытавшаяся остановить его, однако он передвигался настолько быстро, что ей не удалось вцепиться в его плечо. Очумело пролетев мимо комнаты консьержки, он оказался на улице, после чего побежал еще быстрее. Прямо перед ним остановился автобус. Впереди зажегся красный сигнал светофора. И как только автобус двинулся дальше, Трелковский успел вскочить на его заднюю площадку. Он забудет про все. И про аренду квартиры, и про все свои накопления, отданные на ее оплату. Теперь для него оставалось одно единственное средство спасения — бегство. Глава 15. Бегство. Бежать, уносить ноги — все это было прекрасно, но куда? Трелковский лихорадочно перебрал в уме знакомых людей, пытаясь выбрать из их массы того, кто мог бы прийти ему на помощь. Однако все они казались сейчас холодными, безразличными, чужими. Друзей у него не было. Во всем мире не существовало человека, которому до него было бы дело. Нет, это не так. Имелись вполне конкретные люди, которые о нем думали, думали постоянно. Однако им от него хотелось только двух вещей — сумасшествия и смерти. К чему предпринимать какие-то попытки, когда заранее знаешь, что все они обречены на неудачу? А не проще ли просто вытянуть шею перед палачом? Ведь таким образом он раз и навсегда спас бы себя от суеты и бесконечных страданий. А он и в самом деле страшно устал. В мозгу вспыхнуло одно имя. Яркое и слепящее, словно огни фар машины на ночном шоссе, блестящая и сияющая, как звезда. Стелла. Она его не отвергнет, она просто не способна на это. Стелла пригласит его войти, без молчаливой сдержанности или каких-то дурацких слов. Его захлестнула волна безмерной нежности по отношению к этой девушке, на глаза навернулись слезы. Бедная маленькая Стелла. Такая мягкая, такая женственная и такая же одинокая в целом свете, как и он сам. Стелла, его путеводная звезда. У него перед глазами всплыла картина, как она одиноко бредет по холодному пустынному пляжу, а у ее ног плещется море. Очень медленно бредет, словно от ходьбы испытывает боль. Она, наверное, тоже безмерно устала. Бедная маленькая Стелла. И как же далеко она может так уйти? А потом он увидел, там же, на пляже, двух мужчин в сапогах и касках. Не говоря ни слова, они подошли к одинокой фигуре девушки, всеми своими движениями выражая холодную надменность и равнодушие. Она сразу же поняла их намерение, стала умолять их, упала на колени, прося пощады, а они глядели на нее, совершенно безразличные к ее слезам и крикам. Потом они вынули свои револьверы и всадили несколько пуль ей в голову. Хрупкое тело рухнуло на песок, сжавшись в крохотный комочек, и неподвижно застыло. Стелла была мертва. Волны накатывали на ее обнаженные ноги, захлестывали подол юбки. Бедная Стелла. Трелковского настолько захлестнула волна жалости к ней, что даже пришлось спрятать лицо в платок, хотя попытки сдержать поток слез оказались тщетными. Да, решено. Убежище он найдет именно у Стеллы. Он долго бродил по району, в котором она жила, поскольку он не помнил название улицы, где располагался ее дом. К тому времени, когда он наконец отыскал его, у него уже было гораздо меньше уверенности в ее радушии, чем в начале поисков. Возможно, сейчас ее нет дома. Он мысленно представил себе, как поднимается по лестнице, стучит в дверь ее запертой квартиры, стоит и ждет, охваченный надеждой на долгожданную безопасность. А в квартире никого не оказывается. И он будет стучать снова и снова, не находя в себе сил признать тот факт, что никакой надежды больше нет. И в то же время он не сможет найти в себе сил уйти, опасаясь, что как только отойдет от двери, она откроет. Он сказал себе, что должен предусмотреть все возможные варианты развития событий, чтобы судьба не смогла застигнуть его врасплох. Трелковский давно и искренне верил в то, что судьба вмешивается исключительно в крайних, чрезвычайных ситуациях, тогда как если ты заранее будешь предвидеть неудачу и иметь перед собой готовый план действий, беды удастся избежать. И он стал прорабатывать все возможные варианты. Ее может не оказаться дома. Или она откроет дверь, но не снимет ее с цепочки, и он увидит, что она одета лишь в банный халат или ночную рубашку, и она не пригласит его пройти внутрь. Он так и останется у порога, смущенно шаркая ногами и не зная, что предпринять дальше, а под конец повернется и бросится прочь, пунцовый от смущения и гнева. На нее, а заодно и на самого себя. Она могла и заболеть, и тогда он обнаружит ее дома, окруженную родственниками и друзьями. Из-за высокой температуры она не узнает его, и все станут с подозрением поглядывать на Трелковского, подозревая, что этот человек пришел с явно преступными намерениями воспользоваться беззащитным положением девушки. Никак нельзя было исключать и такой вариант, что дверь ему откроет совершенно незнакомая женщина, а то и мужчина. «Я к мадемуазель Стелле, если вы не возражаете», — робко произнесет он и услышит в ответ. «Стелла? Я не знаю никакой Стеллы. А фамилия какая? А, это та же Личка. Она вчера съехала. Нет, она больше не вернется. Да, она съехала с этой квартиры, и мы новые жильцы. Нет, я не знаю ее новый адрес». И все же дверь ему открыла сама Стелла. В уголках ее глаз скопились крохотные островки чего-то желтого, а от самой нее исходил запах спальни и застарелого пота. Одной рукой она стягивала края спального халата, а другой продолжала держаться за ручку двери. «Я вас побеспокоил?» — глуповатым тоном спросил он. Она слегка пожала плечами. «Да нет, просто я спала». «Я хотел спросить, не можете ли вы оказать мне одну услугу?» «Какую?» «Не мог бы я пожить у вас 2-3 дня. Я вам не причиню никаких беспокойств, но если это почему-то невозможно, прямо так и скажите, я не обижусь». Стелла кончиком пальца протерла глаза и удивленно уставилась на него. Потом снова легонько пожала плечами. «Да нет, почему же невозможно? А у вас что, какие-то неприятности?» Трелковский кивнул. «Да, впрочем, нет, ничего серьезного. Просто теперь у меня больше нет квартиры». «Вы даже не спали», — сказала Стелла и улыбнулась. «У вас усталый вид. Я лично опять ложусь в постель. И если вы хотите поспать...» «Да, благодарю вас», — пробормотал он, внезапно осознавая, до какой степени вымотался. Раздевался он медленно, так медленно, как только было возможно. Милая, дорогая, маленькая Стелла. Ему хотелось подольше наслаждаться, смаковать ее непосредственность и доброту. Девушка вела себя в точности так, как он и рассчитывал. Сняв носки, он обнаружил, что у него грязные ноги. «Я немного освежусь, хорошо?» — спросил он, но она уже лежала в постели. Когда он присоединился к ней, девушка лежала с закрытыми глазами. На самом ли деле она заснула? Или просто хотела дать понять, что позволяет ему поспать рядом с собой, но ничего более того? Впрочем, его сомнения длились совсем недолго, потому что уже через несколько секунд ее руки принялись ласкать его тело. Он с благодарностью заключил ее в свои объятия, плотно прижимая к себе. Когда на следующее утро она встала с постели, он открыл один глаз главным образом из вежливости, нежели по какой-то другой причине. Она легонько поцеловала его в ухо. «Мне надо идти на работу», — прошептала девушка. «Приду около 8. Хорошо было бы, чтобы соседи тебя не увидели. Если захочешь выйти, постарайся сделать это незаметно». «Понял», — сказал он. Как только Стелла ушла, с него слетели последние остатки сна. Спать больше не хотелось. И так получилось. Он спасен. Трелковский испытывал просто ошеломляющее чувство благополучия и безопасности. Потом принялся бродить по квартире, блаженно улыбаясь всему, что попадалось на глаза. Как мило здесь было! Как все опрятно, чисто, аккуратно и успокаивающе! Он весь день провел за чтением книг и обследованием владений Стеллы и наружу не выходил, даже чтобы поесть. Надо же быть последним дураком, чтобы покинуть этот волшебный рай. В половине восьмого вернулась Стелла, которая приволокла целую сумку всевозможных продуктов. Пока она выгружала свертки и пакеты, внутри весело позвякивали, словно чокались, две бутылки вина. «Знаешь, у меня совсем нет времени заниматься приготовлением чего-то серьезного», — стала объяснять Стелла, одновременно снимая плащ. «А потому я всегда покупаю что-нибудь консервированное. Зато уж по части консервов я шеф-повар». Он наблюдал за тем, как она занималась приготовлением ужина, и при этом испытывала к ней такую нежность, что она даже странным образом переходила в грусть. «Обожаю консервированную пищу», — пробормотал Трелковский, после чего снова принялся с явным удовлетворением наблюдать за тем, как девушка ходит туда-сюда по комнате. Он думал о ее бедрах и груди, а потом поймал себя на мысли о том, что все это она делает в том числе и для него, причем совершенно не торгуясь и не оговаривая каких-либо условий. Он вспомнил линию спины, ее плечи. Ему было трудно поверить в то, что все это тело действительно было перед ним и сейчас усердно занималось приготовлением ужина. Обожаемая Стелла! Ему было почему-то трудно вспомнить, как выглядит ее пупок, и он даже закрыл глаза, пытаясь вызвать в своей памяти его образ. Увы, он и в самом деле совершенно забыл его. Девушка принялась накрывать на стол и быстро повернулась к нему спиной. Он подошел к ней сзади, совсем тихо, и удивил ее нежным поцелуем в плечо. Ладони его накрыли ее груди, а затем медленно скользнули вниз, обнимая бока и одновременно поворачивая все тело лицом к себе. Потом он нащупал зазор, разделявший свитер и юбку. Под напором его неугомонных пальцев стали одна за другой расстегиваться удерживающие юбку кнопки. Теперь его глаза были на одном уровне с ее пупком. Он страстно поцеловал его, а потом принялся разглядывать его. Долго и внимательно, стараясь зафиксировать в памяти малейшие детали этого образа. Она чуть склонилась над ним, желая узнать, что он там делает. У нее определенно сложилось свое собственное представление о его намерениях, и ему не хотелось ее разочаровывать. На другой день, пока Стелла была на работе, кто-то постучал в дверь. Трелковский не стал открывать, однако это отнюдь не обескуражило неведомого ему визитера. Он просто продолжал стучать, соблюдая один и тот же ритм ударов и не выказывая ни малейших признаков нетерпения. Вскоре стук стал просто невыносим. Трелковский на четвереньках прокрался к двери и встревоженно попытался заглянуть в замочную скважину. Толком он так ничего и не разглядел, разве что маленький прямоугольник мужского плаща. Это был мужчина. «Есть кто-нибудь в доме?» — послышался его голос. Кровь отхлынула от лица, шеи, даже от плеч Стрелковского, отчего он побелел и страшно задрожал. Он сразу распознал этот голос. «Месье Зай! Значит, они выследили его? Невероятно!» Ведь он же принял все возможные меры предосторожности. Что же случилось? Мог ли месье Зай быть лично знаком со Стеллой? Но откуда он узнал, что Трелковский решил спрятаться именно у нее? Таким образом, получалось, что ему стало это как-то известно, причем даже несмотря на то, что Стелла не знала адреса Трелковского и не имела никаких причин предполагать, что он был знаком с месье Заем, если только... Он резко вздрогнул. А что, если во всем была виновата именно Стелла? Вдруг это она столь хладнокровно предала его в отместку за то, что он скрыл от нее правду о своей квартире? Но как она узнала его адрес? Он накрыл рот ладонью. Очень своевременно, поскольку оттуда вот-вот был готов сорваться яростный крик. «Его карманы! Эта маленькая обманщица обыскала его карманы!» Там обязательно нашлись бы 1-2 письма, и этого оказалось бы достаточно, чтобы она все поняла. Она являлась подругой Симоны Шуле, возможно, даже была знакома с некоторыми из ее соседей, и потому наверняка смекнула, в чем именно заключалась проблема Трелковского. И она предала его, чтобы таким образом отомстить. «Да, именно так оно и было, поскольку если месье Зай действительно знал Стеллу, то ему должно было быть известно, что днем она работает, и в ее квартире в это время никого не бывает. Значит, пришел он сюда исключительно ради него, Трелковского». Он уже было окончательно принял эту версию, затем снова отверг ее, хотя и понимал, что все это было именно так, как он предположил. Стелла также являлась одним из членов заговора соседей. Она с самого начала играла свою строго определенную роль и должна была привести его прямо на бойню. При одной лишь мысли об этом его пронзил острый страх. Это было слишком чудовищно, слишком ужасно, чтобы оказаться правдой. Однако, чем больше он думал на эту тему, тем более очевидным казался ему подобный выпад. Фактически он с самого начала попал в их сети. Каким же глупцом он был! А он-то стоял здесь и шептал: «Бедная маленькая Стелла! Дорогая маленькая Стелла!» А вместо этого надо было откусить свой поганый язык. Надо было пожалеть заодно и всех тех, кто сейчас пытался убить его. Почему же ему не стало жалко месье Зая, других соседей, раз уж он начал их жалеть? Потом он вспомнил свою нежность по отношению к этой девушке. Как же, наверное, она смеялась над ним, эта маленькая сучка. Более того, на основании всего, что он узнал, вполне напрашивался вывод о том, что именно она и убила Симону Шуле. И при этом говорит, что была ее лучшей подругой. Наконец месье Зай перестал стучать. Трелковский вслушивался в звук его удаляющихся шагов. Поначалу он вроде бы заколебался, отошел от двери, снова подошел и вот, наконец, окончательно удалился. Значит, придется опять пускаться в бега. Но как быть с деньгами? Он принялся лихорадочно обыскивать квартиру Стеллы, выдвигал ящики комода, скинул на пол матрас, срывал со стен фотографии и вырезки из журналов. В старой сумочке он нашел немного денег. Немного, конечно, но все же достаточно, чтобы переехать в отель. Без малейшей тени смущения он сунул их в карман. Эта маленькая подлая сука еще не такое заслужила. Действуя как можно бесшумнее, Трелковский открыл входную дверь. Но прежде чем выйти, внимательно оглядел лестничную площадку и прислушался, нет ли кого на лестнице. Вроде бы все было нормально. И потому же через несколько секунд он благополучно покинул этот дом и оказался на улице. Чтобы избежать возможного преследования, он несколько раз менял такси, а когда, наконец, убедился в том, что за ним не следят, вошел в первый попавшийся отель. Это оказался отель «Де Фландер», располагавшийся непосредственно за городским садом. В регистрационной книге Трелковский записался под вымышленным именем «Месье Трелков из Лилля». На его счастье, документы у него никто не спросил. Только тогда он почувствовал, что начинает немного приходить в себя. Как знать, возможно, ему удастся все же найти способ скрыться от них даже сейчас. Глава 16. Несчастный случай. Словно зверь в клетке, Трелковский ходил из конца в конец гостиничного номера. Время от времени он приближался к окну и выглядывал наружу. Туда, где высокие стены с изредка встречающимися окнами образовывали нечто вроде громадного колодца. Номер располагался на 6-м этаже, однако даже на такую высоту практически не проникали прямые солнечные лучи, поскольку все окружавшие отель здания были намного выше его. За весь день он лишь однажды выходил наружу, да и то в туалет, располагавшийся в конце длинного и мрачного коридора. Затем он рано улегся спать. Как и следовало ожидать, проснулся он посреди ночи от страха, покрывшись холодным, липким потом и перевидав перед этим массу всевозможных диких кошмаров. Лежа в постели с открытыми глазами, он разглядывал окружавшие его тени, пытаясь отыскать среди них хоть мало-мальски устойчивые, обнадеживающие объекты. Однако реальность оказалась не менее угрожающей, чем терзавшие его сознание ужасные видения. Поглотив все знакомые очертания предметов меблировки, темнота теперь словно бросала ему грозный неземной вызов. Там, в этом черном ничто, сейчас определенно зарождалось нечто чудовищное и неизвестное. Комната превратилась в некую зону размножения, настоящий рассадник монстров. Несколько мгновений он не ощущал ничего необычного, однако такое положение длилось недолго. Подобно сообщающимся сосудам в химической лаборатории, воспаленный мозг Стрелковского наполнил комнату ужасами, которые все более приобретали конкретные очертания и внутреннее содержание. Чудовища, существование которых предвидел Стрелковский, должны были являться живыми организмами, намеревающимися поглотить своего же Творца. Ему следовало немедленно выбросить подобные мысли из головы, поскольку это становилось слишком опасным. К тому времени, когда настало утро, Стрелковский принял твердое решение во что бы то ни стало обзавестись оружием. Это было проще сказать, чем сделать. Где именно он его раздобудет? Он достаточно начитался детективных романов, чтобы знать, что перед совершением подобного шага следует получить разрешение на ношение револьвера. В любом магазине, куда он обратится с подобной просьбой, обязательно потребуют подобное разрешение, причем даже еще до того, как он успеет закончить свою фразу. А когда выяснится, что у него нет соответствующей бумаги, просто укажут на дверь. Более того, нельзя было исключать, что ему вообще предложат пройти вместе с ними в ближайший полицейский участок, а то и под каким-нибудь предлогом задержат там же, в магазине, вплоть до прибытия полиции. Если же самому обратиться в полицию за подобным разрешением, но как он сможет объяснить этот свой шаг? Стоит ему хотя бы обмолвиться насчет некоего заговора соседей, как его сразу же посчитают сумасшедшим, а то и вовсе направят в психбольницу. Нет, с официальными инстанциями лучше вообще не связываться. Он вышел из отеля и, стараясь держаться теневой стороны улицы, принялся заходить во все близлежащие сомнительные бары и подобные заведения. Практически в каждом из них он уже был готов прямо спросить бармена, нет ли у него на продажу какого-нибудь револьвера. Однако в последний момент все же не решался задать такой вопрос. Вместо этого он лишь поспешно расплачивался за выпивку, по-воровски выходил наружу, чтобы тут же зайти в другое аналогичное заведение, располагавшееся тут же по соседству или на противоположной стороне улицы. К началу второй половины дня Стрелковский решил оставить подобные попытки. Он уже немного опьянел, поскольку в каждом баре прикладывался к стакану, дабы обрести вид и манеры человека, привыкшего заниматься подобными вещами. К тому же, за последние 24 часа он ничего не ел, а потому алкоголь быстро ударил в голову. В качестве последнего средства Стрелковский решил приобрести игрушечный пистолет. Он слышал, что эти детские игрушки были способны причинить потенциальной жертве довольно серьезный вред, подтверждением чему служили многочисленные публикации в газетах. На память ему пришла одна из таких историй, когда именно из-за подобной игрушки какой-то мальчик лишился глаза. Но коль скоро подобный результат наступил в результате чистой случайности, ему уж тем более не составит особого труда воспользоваться столь опасной игрушкой со вполне конкретной целью. В универмаге продавщица объяснила Стрелковскому, как пользоваться маленьким пистолетом. Он тут же отложил коробку, в которую была упакована игрушка, и сунул ее в карман. Женщина смотрела ему вслед, улыбаясь и чуть снисходительно покачивая головой. Наличие оружия позволило ему почувствовать себя гораздо более уверенно. Сквозь ткань костюма Стрелковский то и дело ощупывал пистолет, пробуя, как он ложится в ладонь. Ему даже хотелось вытащить его и хотя бы однажды опробовать в действии. Однако на людях подобными вещами заниматься было нельзя, поскольку окружающие могли не знать, что это всего лишь игрушка. В общем, надо было как можно скорее возвращаться к себе в отель. Внезапно возникший гомон возбужденных голосов мгновенно вернул Стрелковского к реальности. Он сразу же ощутил нависшую над ним смертельную опасность и тут же сунул руку в карман, но так и не успел извлечь свое оружие. Резкий сокрушительный удар отшвырнул его тело на несколько футов, и через мгновение он ощутил жар надвигающегося на него радиатора автомашины. К счастью, водитель успел вовремя затормозить. Это был большой, хотя и довольно старый американский автомобиль. Хромированная окантовка заметно поблекла, левая фара была разбита, краска кое-где облупилась, а на одном из крыльев виднелась свежая вмятина. «Наверное, это от столкновения со мной», — подумал Трелковский. «Бог мой, только бы не возникло никаких проблем». Ему захотелось рассмеяться, однако усилие это вызвало острую боль. Отовсюду сбегались люди, толкавшиеся, продиравшиеся и образовавшие вокруг него неровный круг. Они все еще не решались прикоснуться к нему, хотя он понимал, что скоро дело дойдет и до этого. Все они просто сгорали от желания узнать о нанесенных ему увечьях. Трелковский с удовлетворением вспомнил, что успел накануне помыть ноги. Это избавит его от неловкого чувства, когда его доставят в больницу. Сквозь толпу энергично продирался какой-то мужчина. «Я врач», — говорил он. «Позвольте мне пройти и отойдите подальше. Слышали, что я сказал? Ему нужен свежий воздух». Трелковский лежал, плотно сжав зубы, пока кто-то осторожно осматривал его. Доктор явно хотел разговорить его. «Вам больно?» — неустанно спрашивал он. «Вы меня слышите? Где болит? Вы можете разговаривать?» А нужно ли ему было утруждать себя разговорами? Какое сладостное это ощущение! Не чувствовать себя обязанным отвечать, когда с тобой разговаривают. Кроме того, он и в самом деле находился в состоянии ступора, не способный даже на малейшее усилие. Ему было приятно пребывать в ожидании чего-то нового, необычного, хотя особенного любопытства, следовало признать, при этом он не испытывал. Все это его почему-то совершенно не волновало. Голова была повернута так, что он видел сбившую его машину. Внезапно с губ Трелковского сорвался громкий стон. Он тут же узнал человека, по-прежнему неподвижно сидевшего на месте водителя. Это был один из его соседей. «Он тяжело ранен!» — воскликнул кто-то. «Вы слышали, как он застонал? Надо его куда-нибудь перенести, ведь не может же он так лежать! Вон там есть аптека!» Несколько добровольцев подхватили Трелковского за руки и за ноги и понесли в направлении аптеки. К доктору присоединились двое полицейских, которые теперь возглавляли небольшую процессию. Оказавшись внутри, они уложили его на прилавок рецептурного отдела, с которого поспешно смели все, что там находилось. «Вам больно?» — в очередной раз спросил доктор. Он ничего не ответил. У него не выходил из головы тот самый сосед, который в числе остальных зевак также вошел в помещение аптеки. Трелковский видел, как он подошел к одному из полицейских и принялся что-то доверительно нашептывать ему на ухо. К этому времени доктору удалось приступить к более тщательному осмотру. Наконец он выпрямился и сказал, явно желая сделать свое заключение достоянием стоявшей вокруг публики. «Вам здорово повезло», — сказал он. «Ничего не сломано. Даже растяжений нет. Разве что несколько царапин, да и те через несколько дней заживут. Мы их сейчас же и обработаем. Однако вы пережили сильнейший шок, а потому некоторое время вам надо побыть дома, чтобы как следует оправиться». При содействии аптекаря он смазал ему царапины ртутно-хромовой мазью, залепил пластырем и проговорил. «На всякий случай я посоветовал бы вам сделать рентген, хотя это не срочно. А сейчас лучшее средство для вас — это хороший отдых, причем подольше. Вы где живете?» Трелковского охватил ужас. Что же ему сказать? Стоявший неподалеку сосед избавил его от необходимости отвечать. «Месье живет в одном доме со мной», — сказал тот. «Я смогу его, по крайней мере, довести до дома». Трелковский попытался было сесть, чтобы приготовиться к бегству, однако несколько рук сразу же уложили его обратно. Он начал сопротивляться, но все было бесполезно. «Нет», — умолял он, — «я не хочу возвращаться с ним туда». Мужчина улыбнулся ему, как какому-то капризному ребенку. «Ну что вы такое говорите? Ведь именно я повинен во всем случившемся и не отрицаю этого. Так ли удивительно, что я хотел бы теперь хоть отчасти загладить свою вину? Я отвезу вас домой, а позже, когда вам станет лучше, мы сможем обсудить вопрос о причиненном ущербе». Он повернулся к полицейскому, с которым уже разговаривал раньше. «Я вам больше не нужен. Вы записали мое имя и адрес?» Полицейский кивнул. «Вы можете ехать, месье. Мы вас вызовем позже. Так вы отвезете этого господина домой?» «Ну, конечно же, только помогите мне донести его до машины». Трелковский снова принялся сопротивляться. «Нет!» — закричал он. «Не позволяйте ему увозить меня! Ведь вы же даже не записали мои имя и адрес!» «Не беспокойтесь», — сказал полицейский. «Они у нас есть. Месье был настолько любезен, что сообщил нам их». «Он убийца! Он хочет меня убить!» «Он все еще в шоке», — сочувственно проговорил кто-то. «Ему надо хорошенько выспаться», — заметил доктор. «Я сделаю ему укол». «Нет!» — закричал Трелковский. «Никаких уколов! Не надо инъекций! Они собираются меня убить! Вы должны остановить их! Вы должны помочь мне!» Он расплакался, отчего последние слова прозвучали, как умоляющее всхлипывание. «Пожалуйста, помогите мне! Отвезите меня куда-нибудь, куда угодно! Только не дайте им убить меня!» Ему все же сделали укол, после чего несколько человек быстро отнесли его в машину. Там его стало клонить ко сну, начал действовать укол. Трелковскому хотелось продолжать сопротивление, однако теперь приходилось все силы отдавать на противостояние усиливающемуся желанию сомкнуть веки. Вот он оказался в машине, вот она тронулась с места. Отчаянным усилием воли ему все же удалось не заснуть. Казалось, что он продолжал одной рукой цепляться за последнюю перекладину лестничных перил. Сквозь застилавшую глаза пелену тумана он с трудом различал спину водителя. А потом вспомнил про пистолет. Трелковский медленно повернулся, чтобы освободить боковой карман пиджака, в котором лежало оружие. Рука дрожала, однако он достаточно крепко обхватил ладонью рукоятку, после чего приставил дуло пистолета к затылку водителя. «Немедленно остановите машину! Я вооружен!» Мужчина чуть встревоженно глянул в зеркальце заднего вида, после чего громко расхохотался. «И кого же вы намерены испугать такой штукой?» — спросил он. «Это что, подарок какому-нибудь ребенку?» Трелковский силой нажал на спусковой крючок. Один раз, второй, потом резко отдернул руку. В замкнутом пространстве салона машины смех прозвучал настолько громко, что казался нечеловеческим. Вылетавшие из дула пистолета крохотные пульки дохлыми мухами ударялись о шею водителя и, отскакивая, падали на пол. «Ну ладно, хватит!» — хрипло сказал водитель. «Умрешь от вас со смеху!» Трелковский силой ударил пистолетом по оконному стеклу. Пластмассовая игрушка рассыпалась на мелкие кусочки. Водитель обернулся и издевательски прокудахтал. «Не плачьте! Можете купить себе еще один». Машина медленно затормозила перед подъездом их дома. Сосед вышел из кабины и захлопнул за собой дверь. К нему подошли еще двое соседей, и все они принялись о чем-то перешептываться. Смирившись с судьбой, Трелковский лежал на заднем сиденье в ожидании их решения. Неужели они прямо сейчас прикончат его? Почему-то это казалось ему маловероятным. Неожиданно до него дошло, что дверца с противоположной стороны не заперта, и уже через мгновение, не успев даже толком сообразить, что делает, он ухватился за ручку, выскочил на улицу и тут же оказался в руках у четвертого соседа, которому не составило большого труда, с учетом состояния Трелковского, усмирить его. — Мы отнесем вас в вашу квартиру, — ироничным тоном проговорил мужчина. — Там вы сможете отдохнуть. «Вам и в самом деле надо хорошенько отдохнуть. Опирайтесь на меня и ни о чем не беспокойтесь. Я люблю помогать людям». «Уходите от меня!» — прокричал Трелковский. «Уходите от меня! Помогите! На помощь!» Мощная пощечина оказалась единственным ответом, который он получил на свои призывы. Теперь у подъезда стояла уже небольшая группа соседей, включая месье Зая и консьержку. Все они пристально всматривались в него, глаза их сверкали злорадным блеском. Они даже не пытались скрывать своего удовлетворения. «Но я не хочу возвращаться в свою квартиру», — слабым голосом проговорил Трелковский. «Я дам вам все, что у меня есть, все, что захотите. Только отпустите меня». Державший его мужчина покачал головой. «Ни в коем случае. Сейчас вы спокойно подниметесь к себе в квартиру. И не надо шуметь, а то... Вы слышали, что сказал доктор? Вам надо отдохнуть, и вы отдохнете. «Сами увидите, от этого вам станет гораздо лучше. Ну, пошли, давайте подниматься». Профессиональным движением он схватил руку Трелковского, перекинул ее себе через плечо и потянул на себя. «Ну вот, видите, сейчас вы уже заметно успокоились. Значит, начинаете кое-что соображать. Так, отлично. Так, и идите дальше. Вот, и еще. Шаг за мамочку, шаг за папочку. Продолжайте». Шаг за шагом Трелковского силком подвели к порогу дома. Затем они миновали выходившую во внутренний двор арку и стали подниматься по лестнице. Шедший рядом человек все еще продолжал подтрунивать над ним. «А еще не хотели идти со мной. Что так? Вам что, уже не нравится ваша квартира? Что-нибудь еще себе подыскали? А мне все казалось, что в наше время не так просто найти подходящее жилье. А может, решили устроить фиктивный обмен? Впрочем, меня это не касается». От последнего толчка в спину Трелковский растянулся на полу передней комнаты. Дверь за ним захлопнулась, и снаружи в замочной скважине дважды повернулся ключ. «Все ясно. Это случится сегодня ночью». Глава 17. Приготовление. Мучаясь от боли, Трелковский с трудом встал на ноги. У него болели, ныли каждая косточка, каждый мускул. Кончик языка нащупал во рту сломанный зуб и тут же машинально принялся полировать заостренные края обломка. Потом он выплюнул изо рта кровь. По мере того, как он поднимался, кровавая слюна становилась все длиннее и длиннее, превращаясь в едва заметную ниточку, линию, которая никак не желала рваться. Гардероб, платяной шкаф, стулья — все оставалось в том же самом положении, как и перед его поспешным бегством. Сквозь разбитые окна снаружи проникало доносившееся до него слабое дуновение ветерка. Соседи не заколотили оконные проемы, и в этом была их роковая ошибка. Он заставил себя подойти к окну и глубоко вдохнул, приготовившись к тому, чтобы закричать, позвать на помощь. Однако времени на это у него уже не было. Изо всех окон вдруг хлынули потоки музыки. Все радиоприемники были включены на полную громкость, причем каждый из них передавал 9-ю симфонию Бетховена. Трелковский кричал, вопил, однако все его жалкие потуги тонули в оглушительном грохоте музыки. Тогда он зажал ладонями уши, пытаясь хоть немного заглушить столь ненавистный ему рев. Однако и это не помогло. Оказалось совершенно бесполезным. Неистовавший во внутреннем дворе музыкальный грохот прорывался в разбитое окно, заполняя собой каждый уголок помещения. 9-я симфония бушевала вокруг него с глупым ликованием, временами походя на марш палачей из комической оперы. 900 певцов и музыкантов глумливо торжествовали по поводу приближения смерти Трелковского. Ему было совершенно ясно, что подобным образом соседи отдавали изысканную дань памяти Симоны Шуле, которая при жизни являлась восторженной почитательницей Бетховена. На Трелковского накатила волна неистовства. Он принялся метаться по квартире, последовательно уничтожая все, что еще оставалось в ней от Симоны Шуле. Сначала письма и книги. Он в мелкие клочья порвал эти мерзкие, околдовавшие его листки бумаги, разбросал их по полу, после чего принялся топтать ногами. Он испытывал бессильную ярость обезумевшего животного, отчего едва мог дышать. Грудь и живот сотрясали спазмы безудержной икоты. Он подошел к дырке в стене, чтобы в очередной раз взглянуть на лежащие в ней два зуба. Однако, как только положил их себе на ладонь, тут же увидел, что это не просто зубы, а настоящие собачьи клыки. Какое-то мгновение он в ужасе всматривался в них, а потом бросился к окну и силой вышвырнул наружу. Избавившись от клыков, он случайно посмотрел в сторону туалета и стал свидетелем разыгравшейся там причудливой сцены. В крохотное помещение только что вошла женщина, которую он никогда раньше здесь не видел. Она опустилась на колени на кафельный пол, и ее голова исчезла в грязном овальном проеме. Что она там делала? Затем женщина подняла голову и он увидел на ее лице выражение полнейшего дьявольского бесстыдства. Устремив взор прямо на Трелковского, она изобразила омерзительную улыбку, после чего, все так же не сводя с него глаз, засунула руку глубоко внутрь унитаза, извлекла наружу целую пригоршню экскрементов и принялась методично размазывать их по лицу. Потом в маленькую кабинку стали заходить другие женщины, и все они проделывали ту же процедуру. Когда там скопилось 30 или даже более столь же гнусно измазанных и отвратительно смердящих женщин, опустилась черная занавеска, и больше он уже ничего не видел. Глаза Трелковского остекленело уставились в одну точку, веки, казалось, налились свинцом, а сам он окончательно лишился возможности куда-либо бежать. Он понимал, что ведьмы из комнаты напротив были посланы специально, чтобы до смерти напугать, терроризировать его, лишить последних остатков сил, и он был не в состоянии хоть как-то противостоять им. Он был слишком слаб, слишком плох, вконец вымотан. Последующие акты спектакля разыгрывались уже во внутреннем дворе. Одетый в синий рабочий комбинезон, во двор на велосипеде въехал один из соседей. Поначалу он кругами ездил по мощеному двору, после чего принялся выписывать восьмерки. Туда-сюда, туда-сюда. Всякий раз, проезжая под окном Трелковского, он поднимал голову, широко улыбался и подмигивал ему. К сиденью велосипеда была привязана какая-то веревка или шнур, на другом конце которого волочилась восковая кукла, внешними очертаниями напоминавшая женщину. Это было что-то вроде манекена, который выставляют в витринах магазинов готовой одежды. Скользя по неровному булыжному покрытию двора, она дергалась и подпрыгивала, а ее руки и ноги взметались вверх-вниз, словно это была не кукла, а живой человек. Однако от частого соприкосновения с грубым камнем воск стал быстро осыпаться, в результате чего манекен с каждой минутой все больше превращался в громадную разлапистую болванку, бесформенную и почти лишенную индивидуальных особенностей. Женщина как таковая исчезала, стиралась, будто плоть ее разъедала концентрированная кислота. Когда от всей фигуры остались лишь два обрубка ног, сосед иронично помахал Трелковскому и скрылся подаркой. Его место во дворе тут же заняли двое мужчин, несущих нанизанную на шест громадную рыбину. Они также сделали по двору несколько кругов, после чего положили свою ношу на землю и посмотрели на Трелковского. Не отрывая от него своих взглядов и не глядя на то, что делают, хотя бы однажды, они принялись чистить и потрошить рыбину. Рядом с каждым из них быстро росла небольшая горка извлеченных из ее брюха внутренностей. После этого они принялись с восторженным похохатыванием украшать рыбьей требухой свои головы. Из более крупных деталей оба соорудили себе нечто вроде корон, а свисавшие поверх ушей кишки принялись обматывать вокруг ушей. Покончив с этим занятием, они также ушли со двора, подпрыгивая на одной ноге, словно маленькие девочки, играющие в классы. Буквально через несколько секунд один из этих мужчин вернулся обратно и принялся дуть в громадный рог, издавая при этом звук, похожий на рев гигантской трубы. Следом за ним в арку прошел облаченный в картонную корону лев. Было сразу заметно, что это всего лишь огромный кусок старой кожи, под которым спрятались двое соседей. Сверху на льве восседал тот самый мальчик, который в один из предыдущих вечеров подносил таинственному незнакомцу черный плащ. Навстречу льву вышли две женщины, облаченные в белые одежды. Через отверстие в боку громадной куклы они проникли внутрь ее, и по тем судорожным изгибам и яростным подергиваниям, которые стали сотрясать ее поверхность, Трелковский понял, что там началась самая что ни на есть настоящая дикая оргия. Мужчина с рогом ухватил льва за хвост и поволок к выходу со двора. Затем появились трое мужчин в масках, причем Трелковский с ужасом заметил, что одна из масок сильно смахивает на его собственное лицо. Все члены троицы заняли соответствующие позиции, образуя некую живую форму. Трелковский никак не мог понять, что именно они изображали, и почти на целый час застыли в полной неподвижности. Наступил вечер. Постепенно во двор заползла ночь, а вместе с ней темнота. Где-то в отдалении за аркой Послышалось цоканье копыт. Трелковский вздрогнул. Кто-то мягко скребся в его дверь. Уже это было невозможно, ведь палач должен был лишь въезжать во двор, в крайнем случае только спешиться. Снизу под дверью показался листок бумаги, и незнакомый голос прошептал какие-то слова, смысла которых Трелковский так и не смог уловить. А вдруг кто-то пришел ему на помощь? Неужели в этом доме у него есть тайный союзник? Лист бумаги был ароматизирован духами. Он начал осторожно его разворачивать. Текст состоял всего из трех строк, исполненных аккуратным, явно женским почерком. Однако он не мог разобрать ни единого слова, поскольку слова были написаны на санскрите или иврите. Тогда он наклонился и прошептал в дверь: «Кто вы?» Послышался ответ, однако Трелковский, как и в прошлый раз, не смог разобрать ни слова. Он повторил свой вопрос, но в ответ услышал лишь слабое, едва различимое поскребывание. У него создалось ощущение, что к нему кто-то пришел. И действительно, через несколько секунд в двери послышался звук поворачиваемого ключа. Глава 18. Одержимый. На небе светило яркое солнце, а тело Трелковского, как на качелях, балансировало на кромке подоконника его квартиры. Наконец, свалившись, оно проломило собой недавно отремонтированный стеклянный навес, брызнувший во все стороны миллионами мелких осколков. Трелковский грохнулся оземь, картинно раскинув руки в разные стороны. Внешне он ничем не отличался от женщины. Разметавшееся в полете платье открыло шелковые женские трусики и маленькие резиновые застежки, удерживавшие чулки. На лицо был тщательно наложен грим, хотя парик съехал на бок и потому прикрывал теперь часть лба и правый глаз. Быстро собрались соседи. В центре группы стояли консьержка и месье Зай. Оба сокрушенно покачивали головами и отчаянно всплескивали руками. «Ну надо же, какой несчастный молодой человек!» — проговорил месье Зай. «Вчера под машину попал, а сегодня...» «Наверное, это вчерашняя авария так на него подействовала». «Надо срочно вызвать полицию!» Чуть позже к подъезду дома подкатили полицейская машина и карета скорой помощи. Водитель полицейского автомобиля протянул месье Заю руку, они были давними приятелями, и проговорил: «Похоже на то, что вы сдаете свои квартиры одним самоубийцам». «Ну, кто бы мог подумать!» — жалостливо воскликнул месье Зай. «Я только что отремонтировал этот навес!» Тем временем двое санитаров проворно извлекали из машины носилки. К ним тут же присоединился врач, и когда все трое были готовы, они подошли к неподвижно лежащему на земле телу. Доктор с отвращением покачал головой. «Что это за маскарад?» — ворчливым тоном спросил он. «Он специально так разоделся, чтобы наложить на себя руки?» Неожиданно все собравшиеся, доктор, полицейские, санитары и все соседи, застыли в недоуменном молчании. Тело чуть шевельнулось. Приоткрылся рот, из которого вытекла тоненькая струйка крови. Челюсть чуть сдвинулась к низу, и вслед за этим послышалось: «Это не было самоубийством. Я не хочу умирать. Это убийство». Месье Зай печально улыбнулся. «Несчастный молодой человек. Он просто бредит». Доктор снова покачал головой, чувствуя, что с каждой минутой он испытывает все большее омерзение от всей этой сцены. «Надо же, как он вовремя подумал о том, что хочет жить. Когда человеку хочется жить, он не выбрасывается из окна». На сей раз, уже с чуть большим трудом, Трелковский все же произнес: «Говорю вам, что это не самоубийство. Меня вытолкнули. Я не выбрасывался из окна». «Ну ладно, ладно», — сказал доктор. «Это убийство». Полицейские рассмеялись. Один из них проговорил: «Ну да, конечно, он выбросился из окна, потому что случайно забеременел». Доктору явно не понравилась подобная шутка. Он сделал знак санитарам, чтобы те уложили тело на носилки. С неожиданным пылом Трелковский отпихнул их от себя. «Я запрещаю вам прикасаться ко мне!» — истерично завопил он. «Я вам не Симона Шуле!» Ему даже удалось подняться на ноги. Несколько секунд он стоял, пошатываясь, но потом все же обрел равновесие. Ошалевшие свидетели этой сцены не решались вмешиваться. «Вы надеялись на то, что все произойдет именно так, как вы рассчитывали?» — категорически заявил Трелковский. «Полагали, что все у вас пройдет чисто, ровно и гладко. Так вот, вы ошибались. Я выведу вас на чистую воду. Я не совершал самоубийство. Я не Симона Шуле. Это было убийство, злодейское убийство. Смотрите, любуйтесь. Вот она, моя кровь!» Он сделал паузу и плюнул на землю. «Да, это моя кровь, и я пачкаю ею ваш двор, но я пока еще не умер. Не так-то просто вам будет убить меня!» Теперь он уже рыдал, как дитя. К нему приблизились доктор и оба санитара. Движения у них были замедленные, неловкие. «Ну, хватит!» — произнес врач. «Не надо усугублять свое положение. Пойдемте, мы позаботимся о вас. Проходите в машину. Не прикасайтесь ко мне!» — снова заорал Трелковский. — Знаю я, что скрывается у вас под этими белыми халатами. Вы презираете меня, и ваша белая машина тоже презирает меня. Вам никогда не отмыть ее от всего того, что я принесу с собой. Вы все просто шайка убийц, подлых убийц! Пошатываясь, словно пьяный, он направился в сторону арки внутреннего двора. Его по-прежнему со всех сторон окружала толпа соседей, расступавшаяся перед ним, освобождая проход, в ужасе взирая на него, словно перед ними было самое настоящее привидение. Перемежая смех с плачем, Трелковский махал на них, изрезанный стеклами левой рукой. Брызги крови летели во все стороны. «Я вас случайно не запачкал?» — спросил он. «Ах, извините! Понимаете ли, это моя кровь! Надо было вам сначала высосать из меня ее всю, вот тогда бы я вас не испачкал. А, вы забыли это сделать, так ведь?» Следуя за ним на дистанции, толпа также зашла в подъезд дома. Полицейский вопросительно посмотрел на врача, следует ли им силы усадить его в скорую помощь. Доктор покачал головой. Кровь, смешанная со слезами, клокотала в горле Трелковского. «Только попробуйте помешать мне говорить!» — закричал он. Голос его сорвался, но тут же зазвучал снова, уже на более высокой, пронзительной ноте. «Убийцы! Гнусные убийцы! Ну, теперь уж-то я в волю пошумлю! Такой скандал вам закачу, что надолго запомните! И только попробуйте меня успокоить! С таким же успехом можете брехать на стену! Мне все это будет совершенно безразлично!» Он начал плеваться во все стороны, густо орошая каждого, кто приближался к нему кровавой слюной. «Убийцы! Ну, убейте меня! Убейте, только чтобы я замолчал! Но я кое-что оставлю после себя, чтобы получше меня запомнили! Будьте уверены!» Все так же пошатываясь, он добрел до лестницы. Вцепился в перила и поставил ногу на первую ступеньку. Соседи постепенно приходили в себя. Сейчас они стояли прямо у него за спиной. «Не подходите, а то всех перемажу!» Он плюнул на них, и они поспешно отскочили назад. «Будьте осторожны, а то перепачкаете свои воскресные наряды! А почему бы вам не разойтись по квартирам и не надеть там свои красные одежды? Ведь это ваша рабочая одежда, одежда убийц! А так пеняйте на себя, кровь сразу будет бросаться в глаза! А ее трудно потом очистить, или вы не знали этого? В последний раз у вас все вышло несколько проще, но я вам не Симона Шуле!» Наконец Стрелковский добрался до первой лестничной площадки. Там плюнул себе на ладонь и размазал ее по двери слева от себя. «Убийцы! Попробуйте отмыть это! Придется немало повозиться, правда ведь?» Он с трудом доковылял до двери справа и потерся кровоточащим предплечьем о ее поверхность, а потом плюнул на дверную ручку. Изо рта вылетел осколок зуба. «Ага!» — воскликнул он. «Прекрасно! Вот теперь у вас чистая и опрятная квартирка!» Среди поднимавшихся следом за ним соседей стал зарождаться угрожающий ропот. Трелковский сорвал с себя верхнюю часть платья и принялся яростно царапать ногтями грудь. Из раны потекла кровь. Он собрал немного ее в ладонь левой руки и, поднеся к половику перед дверью, разжал пальцы. «Ну вот, теперь и половичок придется сменить!» «Куда же вам с кровавыми пятнами-то?» Упав на четвереньки, он пополз дальше, на второй этаж, оставляя позади себя тянущийся по ступеням кровавый след. «И лестницу тоже придется сменить, она же вся в крови. Разве можно будет смыть и соскрести всю эту кровь?» Один из соседей резко подался вперед и, ухватив Трелковского за ногу, потянул на себя. «Убери прочь свои лапы, убийца!» — прошипел тот и силой плюнул в мужчину. Тот отпустил его ногу и закрыл обеими ладонями лицо. Трелковский рассмеялся. «Если будешь так размазывать ее по себе, как раз весь перепачкаешься. Ну что, кому еще дать немного кровушки? Что, никто не желает?» «Но вы же любите, когда бифштекс с кровью. Предпочитаете кролика, тушеного в собственной крови. Знаете, в каких магазинах продается лучшая кровяная колбаса. И боготворите кровь самого создателя нашего, разве не так? Так что же вы отворачиваетесь, когда Трелковский предлагает вам немного своей хорошей крови?» На втором этаже он, так же, как и на первом, перепачкал двери обеих квартир. Несмотря на распоряжение доктора, полицейские выхватили свои дубинки и теперь с угрожающим видом сжимали их в руках. Было заметно, что они лишь ждут удобного момента, чтобы наброситься на этого безумца, на это одержимое дьяволом создание, и раз и навсегда заставить его замолчать. Однако толкучка соседей в передних рядах не позволяла им выйти вперед и вмешаться в происходящее. Полицейские попытались было протиснуться между ними, но соседи не желали уступать им проход. Теперь они уже ожесточенно переговаривались, злобно сверкая глазами. Врач с санитарами смог продвинуться не дальше полицейских. Ни у кого не было особого желания принимать участие в этой жалкой комедии, а потому все просто остановились там, где стояли, и принялись негромко переговариваться с полицейскими. На третьем этаже соседи уже взяли Трелковского в кольцо. В руках их теперь поблескивали какие-то инструменты. Инструменты с острыми, как бритва, лезвиями, вроде тех, которыми пользуются в операционных. Они втолкнули Трелковского в дверь его квартиры. «Ну что?» — воскликнул он. «Так значит, вам все же нравится кровь? А где наш месье Зай? А, вот он! Идите, идите сюда, месье Зай! Вы же не хотите упустить свою долю? А консьержка? Чудесное утро, не так ли, мадам? А, мадам Диоз, я вижу, вы тоже пришли, чтобы получить свою пинту крови!» Он залился хриплым, диким хохотом. Инструменты в руках соседей вспыхнули холодным блеском. По его животу брызнула струя крови. Вторично тело Трелковского закачалось на подоконнике его квартиры, после чего вновь полетело вниз. На сей раз уже сквозь пролом в стеклянном навесе, и грохнулась обулыжник внутреннего двора. Эпилог. Трелковский не умер. Пока еще не умер. Очень медленно, но он все же вынырнул из бездонной пучины. И как только к нему вернулось сознание, он снова почувствовал свое тело, ощутил всю его боль. Казалось, что та струилась отовсюду, из каждой его клеточки сразу, и словно бешеный пес накидывалась на него. Он знал, что теперь уже никогда не сможет защитить себя. Был готов к тому, чтобы признать свое поражение. Однако собственное сопротивление удивило его. Боль продолжала накатывать волна за волной, а потом стала стихать, пока не исчезла вовсе. Измученный борьбой, он уснул. Разбудил его звук голосов. Она вышла из комы. Возможно, у нее еще остается какой-то шанс. Да уж, после всего того, что ей пришлось пережить, это действительно не более чем шанс. А ты знаешь, что на нее израсходовали весь запас крови? Медленно, с предельной осторожностью, он открыл один глаз, увидев перед собой нерезкие, словно размытые силуэты. По белой комнате взад-вперед сновали белые тени. Значит, он попал в больницу. Но о ком сейчас говорили эти силуэты? Она потеряла очень много крови. Хорошо еще, что у нее стандартная группа, а то... Надо немного приподнять ногу. Так ей будет удобнее. Он почувствовал, как кто-то или что-то потянуло его за ногу. откуда-то издалека, за мили от него. Ему и в самом деле стало немного удобнее, но тогда получалось, что они говорили о нем. Но почему они говорили так, будто он был женщиной? Трелковский надолго задумался над этим вопросом. Ему было очень трудно облечь свои мысли хоть в какое-то подобие формы. Иногда он думал, подолгу думал, а потом никак не мог вспомнить, чему именно были посвящены эти мысли. Его мысли без конца вертелись вокруг пустоты, но потом начали постепенно возвращаться к нему, и он обрел, наконец, способность анализировать происходящее. Первым делом он решил, что они просто подсмеиваются над ним. Из-за того, что он был одет в женское платье, они продолжали говорить о нем как о женщине. Лишенные малейшего чувства сострадания, они продолжали насмехаться над ним. Он так возненавидел их за эти слова, что сознание его снова затуманилось. По телу пробежала волна нервной дрожи, в очередной раз пробудив задремавшую было боль. Он позволил приливной волне страдания унести с собой его тело. Позже Трелковскому стало чуть лучше. Теперь он оказался в другой белой комнате, на сей раз гораздо более просторной, чем прежняя. Он по-прежнему не мог даже пошевельнуться. Остававшийся доступным ему крохотный участок обзора дал возможность понять, что со всех сторон его окружают такие же лежащие фигуры. А потом как-то вдруг помещение наполнилось мужчинами и женщинами, которые проворно заскользили между кроватями. Кто-то приблизился к нему, остановился почти вплотную к койке, и он услышал шелест бумаги. Неведомый ему человек опустил на прикроватную тумбочку какой-то бумажный сверток. Потом он увидел присевшего мужчину. Определенно он бредил. Это еще хорошо, что он осознавал это, поскольку в противном случае рассудок его просто не выдержал бы. В мельчайших деталях мужчина повторял его самого. Был его двойником. Да, рядом с кроватью уселся самый настоящий второй Трелковский. Скорбный и молчаливый. Ему было интересно, действительно ли там сейчас находился этот человек по причудливой прихоти болезни, ставший его точной копией, или же все это видение от начала до конца являлось порождением его истерзанного мозга. Ему почему-то захотелось обязательно разобраться с этим вопросом. Боль практически исчезла, и теперь Трелковский плавал в мягких воздушных волнах, что было даже приятно. Как будто он совершенно случайно и неожиданно для себя обрел тайную форму внутреннего равновесия. Видение этого человека не только не ужаснуло его, но даже как-то обнадежило. Представший перед ним образ походил на собственное отражение в зеркале, и одно это уже было приятно, успокаивающе. Как бы ему хотелось увидеть себя в зеркале вот таким. До него донесся звук перешептывающихся голосов, а затем перед глазами внезапно всплыли контуры лица. Он сразу же узнал это лицо. Это была Стелла. Уголки ее рта отодвинулись назад, обнажив два громадных собачьих клыка. И говорила она медленно, словно сама с трудом понимала смысл произносимых слов. «Симона! Симона!» — повторяла она. «Ты узнаешь меня? Это я, Стелла, твоя подруга Стелла. Неужели ты не узнаешь меня?» Из горла Трелковского вырвался стон, поначалу сдавленный, а затем перешедший в невыносимый истошный вопль. Ролан Топор. Жилец. Роман читал Олег Булдаков.